Глава 9. Крестовый поход на восток. Пока первые эсэсовские дивизии сражались во Франции и на Балканах, неся крупные потери, зарабатывая себе репутацию с одной стороны храбрых солдат, с другой — жестоких палачей, в имперском руководстве СС кипела работа. Генрих Гиммлер постоянно требовал наращивать мощь своих личных вооруженных сил. Главным препятствием на этом пути была нехватка людских ресурсов. И здесь главную роль играло противодействие вермахта, который, как уже указывалось выше, стремился контролировать весь призыв. Тем не менее, руководству СС удалось на некоторое время нейтрализовать армейское начальство. Все же партийные чиновники были более гибкими и инициативными, чем чопорные генералы, начинавшие службу еще под знаменами кайзера. Тому было две основных причины. Во-первых, после победы над Францией командование вермахта некоторое время пребывало в состоянии близком к эйфории и не очень четко представляло себе, как будут в дальнейшем развиваться события. В генеральном штабе на тот момент еще не слишком серьезно относились к перспективам затяжной войны, да еще и на Востоке. Генералов вполне устроили высказывания Гитлера и рейхсфюрера СС о том, что части СС нужны в дальнейшем для несения службы на оккупационных территориях в качестве оккупационных войск, то есть сил по поддержанию порядка, а своим участием в боях они кровью заслуживают столь необходимый авторитет. Подобное положение генералов чрезвычайно устраивало, поскольку они, как и все военные во все времена, постоянно стремились освободиться от исполнения подобных функций. Во-вторых, озвученное еще до войны решение, что войска СС не должны превышать 10% от численности армии мирного времени, давало СС возможность еще некоторое время формировать дивизии на законных основаниях. В составе сухопутных войск Германии мирного времени в 1939 году числилось 6 командований групп, 19 армейских корпусов, 46 пехотных и мотопехотных, 3 горнострелковых, 5 танковых, 4 легкопехотных дивизий, а также ряд других подразделений. Примечание. Подробнее смотри Мюллер Гиллебранд. Сухопутная армия Германии, 1933-1945 годы, Москва, 2002 год, страницы 492-500. Конец примечания. То есть, теоретически, квота для СС составляла 6 дивизий, а в наличии имелось всего 3, плюс Лейбштандарт. Последний после победы над Францией в августе 1940 года был выведен в Мец, где развернут в мотопехотную бригаду, не полкового, а батальонного состава. Кроме того, опять же в соответствии с духом принятого решения, СС могли формировать еще пару корпусных штабов, хотя это пока на повестке дня не стояло. Большое количество вновь сформированных в ходе войны дивизий не учитывалось, поскольку речь шла лишь о формированиях мирного времени. Озаботившись этой проблемой, обергруппенфюрер СС Готлоб Бергер, ставший 1 апреля 1940 года начальником главного управления СС, обратил свое внимание на в целом приемлемый для СС с расовой точки зрения источник пополнений, который оказался вне сферы компетенции Верховного командования Вермахта. Это были так называемые «Volksdeutsche», то есть этнические немцы, проживавшие не на территории, собственно, Третьего Рейха, таких именовали «Рейхсдойче», а в других странах мира, прежде всего, естественно, в Европе. В соответствии с расовой теорией и политическими принципами национал-социализма, все Volksdeutsche были объявлены частью германской народной общности Volksgemeinschaft, и таким образом руководство Третьего Рейха взяло на себя право распоряжаться их судьбой. И Гиммлер не был исключением. При этом оценки нацистских демографов количества немцев, проживавших за границей, были довольно оптимистичны. Например, считавшийся одним из ведущих специалистов в этой области профессор Фридрих Шумахер в 1934 году опубликовал следующие цифры по количеству этнических немцев, проживавших вне территории Германии. Количество немецкого населения. Страны с преобладанием немецкого населения. Австрия – 6 300 000. Данцик – 348 000. Люксембург – 250 000. Лихтенштейн – 10 000. Итого около 6 900 000. На территориях, утраченных по Версальскому договору. Эльзас – 1 634 000. Эйпен-Мальмеди – 50 000. Северный Шлезвик – 77 000. Мемель – 98 000. Западная Пруссия, Померания, Позан – 350 000. Верхняя Силезия – 300 000. Гульчинский округ – 75 000. Судеты – 3 500 000. Нижняя Штирия и Южная Каринтия – 40 000. Западная Венгрия – 35 000. Южный Тироль – 235 000. Итого 6 400 000. В других странах Европы. Страны Балтии – 150 000. Польша – 600 000. Чехословакия – 300 000. Словения, Бачка, Воеводина, Южнославянский Банат – 700 000. Семиградье, Буковина, Бессарабия, Добруджа, Румынский Банат – 800 000. Венгрия – 550 000. Итого 3 100 000. В СССР. Поволжье – 450 000. На Черноморском побережье – 350 000. На Волыне – 120 000. На Кавказе – 70 000. Итого 1 100 000. Остальной мир. Канада – 500 000. США – 12 миллионов. Аргентина – 200 тысяч. Бразилия – 750 тысяч. Чили – 720 тысяч. В других странах Латинской Америки – 78 тысяч. Австралия – 100 тысяч. Итого 14 миллионов 400 тысяч. Всего 31 миллион 500 тысяч. В соответствии с общим направлением нацистской политики, территории первых двух категорий предполагалось интегрировать непосредственно в состав Великогерманского рейха, что и было сделано, за небольшими исключениями, в 1939-1941 годах. Таким образом, немцы, проживавшие на этих землях, из разряда Volksdeutsche переходили в Reichsdeutsche и подлежали призыву в вермахт, по общегерманским правилам, выпадая тем самым из компетенции СС. А вот Volksdeutsche других стран Европы стали предметом самого пристального внимания вербовщиков Готлоба Бергера. Создание следующей по счету дивизии СС стало закономерным итогом кропотливой работы Бергера и неожиданно овладевшей Генрихом Гиммлером идеи крестового похода против коммунизма. Начавшаяся еще в 1939 году и набравшая обороты после ряда побед кампания по вербовке добровольцев, в жилах которых текла германская, с точки зрения нацистских расологов, кровь за пределами Рейха, в начале 1940 года, наконец, стала приносить свои плоды. 6 июня 1940 года рейхсфюрер СС отдал приказ о формировании в составе войск СС полка СС «Нордланд», то есть «Северная земля». Как видно из названия, его основу должны были составить добровольцы из скандинавских стран, прежде всего, конечно же, из Дании и Норвегии, то есть территорий, которые были оккупированы немецкими войсками в ходе скоротечной кампании в апреле-июне 1940 года. В ней, кстати, части СС никакого участия не принимали. В Норвегии довольно активно действовала пронацистская партия Витгунда Квислинга «Национальное движение». И хотя она не была слишком многочисленной, организовать в нужном ключе пропаганду она помогла. Конечно, норвежцев и датчан на полк не хватило, и Бергер принял решение доукомплектовать его за счет Volksdeutsche из Восточной Европы. Почти одновременно с Нордландом начал формироваться и еще один полк СС, получивший название «Вестланд», то есть «Западная земля». Его основу должны были составить голландские добровольцы, прежде всего фламандцы. Их, в отличие от валлонов, нацистские расовые идеологи безоговорочно причислили к народам родственной германской крови. Возникший некомплект доштатного расписания Бергер вновь заполнил за счет восточноевропейских «Volksdeutsche». Примечание. Общее количество иностранных добровольцев было в целом невелико. К июню 1941 года в составе дивизии числилось 630 голландцев, 294 норвежца, 216 датчан, 1 швед и 1 швейцарец. Конец примечания. Естественно, в оба полка было влито и некоторое количество чисто немецких кадров, прежде всего офицеров и унтер-офицеров, что обеспечило в какой-то степени преемственность этих полков в отношении частей усиления СС. Например, первый командир Вестланда, штандартенфюрер СС Гильмар Векерле, был выходцем из соединений СС «Мертвая голова», а последнее время занимал пост командира 3-го батальона полка СС «Фюрер». Командование же полком СС «Нордланд» принял богемский уроженец, после Первой мировой войны осевший в Германии, штандартенфюрер СС Фридрих фон Шольц Эдлер фон Раранче, так же, как и Векерле, служивший до этого в полку СС «Фюрер». Там он командовал 2-м батальоном. 20 ноября 1940 года было объявлено о создании новой 4-й полнокровной дивизии СС. В нее были включены пока еще находившиеся на стадии формирования полки «Вестланд» и «Нордланд», а также один из старых полков СС — «Германия». Новое соединение, поставленное под командование бывшего командира полка СС «Дойчланд», совсем недавно ставшего кавалером рыцарского креста Железного креста, оберфюрера СС Феликса Штейнера, получило название дивизии СС «Германия» — «СС-дивизион Германия». Правда, здесь возникли некоторые накладки, так как один из полков дивизии носил тоже название, но это первоначально имело не слишком большое значение. Дивизия-то была всего одна. Теперь возникла путаница. Было неясно, о чем, собственно, в том или ином случае, когда говорили «Германия» либо «Дойчланд», шла речь о полке или о дивизии. Попытка Генриха Гиммлера еще раз проэксплуатировать так понравившееся ему название потерпела крах, и буквально через месяц пришлось подыскивать новые названия двум дивизиям. И, надо сказать, результат был более чем удачным. Если с дивизией «Дойчланд» все решилось довольно быстро и просто, она получила название «Рейх», Примечание. 15 октября 1942 года дивизия вновь изменила название и стала именоваться дивизией СС «Das Reich», «SS-Division Das Reich», что, впрочем, и переименованием-то назвать сложно. Конец примечания. То для дивизии Штейнера пришлось перебрать несколько названий. Сначала Гиммлер, любивший редкие и устаревшие термины, хотел остановиться на названии «варагер», то есть «викинги», «норманны», «варяги» во множественном числе. Однако это слово было устаревшим и малоупотребимым, и вскоре решили выбрать более распространенное слово с примерно тем же значением. Так на свет появилось одно из наиболее известных соединений СС — дивизия СС «Викинг», «SS-Division Viking», уже в числе единственном. Войска СС призывают: «Ты тоже должен защитить свое отечество. Будет вопиющей глупостью, если, чтобы сразиться с врагом, ты будешь ждать, когда он постучится в двери твоего дома. Подобную ситуацию невозможно себе представить даже во время локальных конфликтов, не говоря уже о времени, когда на борьбу поднялись целые континенты. Представь себе бескрайние, покрытые снегами равнины и рвущиеся с востока волчьи стаи, уничтожающие на своем пути все живое. Разве эта картина не соответствует современной действительности? А кто не захочет разделаться с диким зверем, напавшим на его отечество? Разве ты из тех, кто собирается безучастно ждать, когда враг появится у порога твоего дома в твоем собственном отечестве? Но тогда будет уже слишком поздно. Счастлива та страна, которая ведет войну вдали от собственных границ и не боится принести кровавую жертву ради спасения отечества». Примечание. Цитируется по «Ман СС Тоттенкопф. История дивизии СС «Мертвая голова» 1940-1945 годы». Москва, 2005 год, страницы 17-18. В русском издании перевод не совсем адекватен, и поэтому он несколько поправлен по немецкому тексту этой листовки. Конец примечания. Листовки, подобные этой, по всей Европе, находившейся под контролем Германии, призывали вступать в войска СС. Впереди была война с СССР, война идеологий, война на уничтожение, из которой один из участников выйдет победителем, а второй перестанет существовать. По крайней мере, так рассуждали в Третьем Рейхе и в СС. Хотя надо отметить, что Йозеф Геббельс, который и ввел в оборот термин «крестовый поход против большевизма», всегда рассматривал этот лозунг как исключительно политический и пропагандистский. По большому счету, Гитлер никакого крестового похода объявлять не собирался, поскольку не считал большую часть европейских народов достойными сражаться рядом с немцами. И даже лицам германской крови он уготовил судьбу прежде всего колонизаторов Востока, а их земли в перспективе планировалось отдать истинным арийцам. Да и Главное управление СС, широко популяризовавшее крестовый поход против большевизма, по-прежнему очень большое внимание уделяло вербовке добровольцев по всей Европе и привлечению в ряды войск СС Volksdeutsche. А в первой половине следующего, 1941 года, основную роль в создании новых соединений войск СС сыграли все те же соединения СС «Мертвая голова». Причем в данном случае Рейхсфюрер СС совершил очередной кульбит и даже смог сохранить контроль над некоторыми соединениями, не передав их в оперативное подчинение вермахта. В связи с укреплением немецких позиций на севере, прежде всего на не слишком протяженной советско-норвежской границе, Рейхсфюрер принял решение о формировании на этом участке нового соединения СС.